Дважды неудачник. Фрезер. В другие времена Джо Фрезер, возможно, пробыл бы чемпионом мира много лет. Но ему не повезло. Он выступал на ринге одновременно с Али. И вся его спортивная биография стала лишь главой, хотя и самой яркой, в биографии Мухаммеда. Вторая его неудача заключалась в том, что он был современником еще одного боксера, о котором речь пойдет ниже. Джо родился 12 января 1944 года в городе Бофорте, штат Южная Каролина, в семье издольщика. В детстве не был паенькой, но ничего особенного за ним никто не замечал. Боксом занялся почти случайно, но занявшись, уже не бросал. Он очень хорошо выступал в любителях, но все же провалился на предолимпийских отборочных соревнованиях, уступив Бастеру Матиссу. Однако Матисс вскоре получил травму руки, и за неимением лучшего в Олимпийский Токио поехал Фрезер. На этом этапе, как тяжеловес, он впечатления не производил. Рост всего 1,81 м, вес не больше 84 кг. И это в то время, когда тяжеловесы сильно покрупнели. Он был чрезвычайно смел, не ведал никаких сомнений и мог пропустить 3 удара ради того, чтобы нанести один. Возможно, не самая умная тактика, но удар у Джо был такой, что она раз за разом приносила результат. Вот и в Токио 2 встречи он завершил нокаутом уже в первом раунде, и только немцу Хансу Хуберу удалось продержаться против него до конца боя на ногах. Впрочем, без каких-либо надежд, что судьи решат в его пользу. Они не решили, отдав заслуженную победу и золотую олимпийскую медаль Фрезеру. Полностью насладившись своим триумфом, летом 1965 года он перешел в профессионалы. Как у многих бывших олимпийцев, первые его соперники на профессиональном ринге были гораздо слабее последних на любительском. Это относится к его первым 11 противникам. Всех их Джо нокаутировал. 4 в первом раунде, 2 во втором, 3 в третьем, 1 в пятом и 1 в шестом. Как уже говорилось, стиль его отнюдь не отличался утонченностью, который стал приучать всех Мухаммед Али. Но он приносил результаты. Точнее, даже не сам стиль, а один единственный удар. Вся техника Джо Фрезера сводилась к тому, чтобы так или иначе в ходе безостановочной атаки, по возможности незаметно для противника, а если заметно, то тоже сойдет, завернуть корпус влево, а затем выстрелить длинным левым боковым ударом. Сама атака с обеих рук, иногда несколько сумбурной на вид, была призвана замаскировать подготовку к главному удару. Надо сказать, что среди американских профессионалов всегда было много патриотов левого хука. Причем нужно понимать, что слово «хук» здесь несколько условно. По традиции хуком, от английского «хук» – крюк, называется боковой удар, наносимый согнутой в локте рукой. Длинный удар вообще-то называется свингом, от английского «to swing» – замахиваться. Фрезер пользовался и тем, и другим, но нокаутировал обычно именно свингом. Однако этот термин почти вышел из употребления, и оба удара, как правило, называют хуком. Левый боковой в той или иной своей разновидности был коронным ударом у представителей самых разных эпох. Джима Джеффриса, Джека Демпси, Флойда Паттерсона, Санни Листона и многих других. Но Фрезер выделялся и на их фоне крайней обученностью техники. Конечно, он вполне сносно работал и правой рукой, но все же она была лишь вспомогательным оружием. О нем даже ходили слухи, что он скрытый левша, то есть левша, работающий как правша в левой сторонней стойке. Несмотря на такое однообразие и то, что все его противники очень рано узнали о его коронке и ждали ее, Фрезер раз за разом добивался успеха. Если что-то доведено до совершенства, то оно работает почти в любых условиях. Кроме того, Джо хорошо держал удар, прекрасно чувствовал дистанцию, был фантастически смел. Этого джентльменского набора ему с лихвой хватало для успеха. Однако 21 сентября 1966 года Фрезер оказался на волосок от поражения. Его противником в тот день был аргентинец Оскар Бонавена, тогда еще не очень известный в Штатах. 2 невысоких бойца ярко выраженного агрессивного плана повели бой, как 2 барана, которые с разбега сшибаются лбами. Во втором раунде во время одной из таких обоюдных атак Фрезер напоролся на правый встречный Бонавены, попал в нокдаун. Он вскочил на счет 5, но еще далеко не пришел в себя, когда рефери возобновил бой. До конца раунда оставалась целая минута, ее надо было как-то продержаться. Оскар обрушил на него одну безумную серию ударов за другой. пока наконец не послал Джо во второй нокдаун. Фрезер снова встал и принялся вязать Бонавене руки, клинчевать из последних сил. По контракту бой автоматически прекращался после третьего нокдауна. Свою задачу Фрезер выполнил, продержался до гонга, а во всех последующих раундах выглядел очень неплохо, в целом лучше, чем Бонавена. Бой продолжался все отведенные на него 10 раундов, и когда наконец прозвучал финальный гонг, было неясно, кого объявят победителем. Когда рефери поднял руку Фрезера, довольных этим решением было примерно столько же, сколько и недовольных, как всегда в подобных случаях. Нелегким получился следующий бой Фрезера с опытнейшим Эдди Маккином, который и Листону проиграл только по очкам, когда все остальные заканчивали бои со страшным Санни в горизонтальном положении. С Фрезером Маккин добился того же результата, но публика осталась не слишком довольна метящим в настоящие звезды Джо. Следующий 1967 год был для Фрезера очень удачным. В числе прочих он нокаутировал Дага Джонса в 6-м раунде, а также победил техническим нокаутом в 4-м Джорджа Чувало. Рефери остановил встречу из-за сильнейшего рассечения у канадца в области глаза. Тем временем разразился скандал в связи с отказом Мухаммеда Али надевать военную форму. И трон чемпиона мира в тяжелом весе впервые с 1928 года оказался вакантным. Как и тогда, различные чиновники от бокса никак не могли прийти к единому решению, кого же считать настоящим чемпионом мира в этой ситуации. Мнения разделились. 4 марта 1968 года в бою с Бастером Матиссом Фрейзер завоевал абсурдный титул чемпиона мира по версии штата Нью-Йорк. Однако самым главным в этом поединке было одно. Он рассчитался со своим старым обидчиком, которому проиграл предолимпийские отборочные соревнования. А в конце этого года Джо встретился с Оскаром Бонавеной и на этот раз куда более убедительно победил его по очкам в 15-раундовом бою. В 1969 году Джо провел 3 боя. Самым главным из них был с Джерри Куори. Снова на ринге сошлись 2 боксера остро атакующего плана. И победил сильнейший. В 7-м раунде рефери остановил встречу и зафиксировал победу Фрезера техническим нокаутом. Всемирная боксерская ассоциация, WBA, формально тогда главная сила в мировом боксе, уже имела своего чемпиона. Им стал великолепный технарь Джимми Эллис, когда-то начинавший в том же спортзале, что и Кассиус Клей. Объединительный бой между двумя получемпионами состоялся 16 февраля 1970 года. Техника не спасла Эллиса ни от напора Фрезера, ни от его левого хука. Первые 3 раунда прошли еще туда-сюда, однако все же с преимуществом Фрезера, а в 4-м раунде Джо провел длинную серию ударов, последним из которых был короткий левый хук, после которого Эллис упал. Он встал, продолжил бой. Джимми пошел на обмен ударами на средней дистанции, пытаясь таким образом лишить Фрезера пространства, чтобы нанести свой коронный длинный левый боковой. Но ему это не удалось. Левая рука Фрезера просвистела в воздухе и обрушилась на челюсть Эллиса, как ракета. Джимми упал. Почти тут же раздался гонг. Эллис встал и отправился в свой угол, однако на 5-й раунд он выйти все равно не смог. Эллиса после этого постфактум нарекли бумажным чемпионом мира, так как свой титул по версии WBA, который он проиграл Джо, он завоевал не в бою. Что касается Фрезера, то он наконец-то стал официальным, хотя и не общепризнанным чемпионом мира в тяжелом весе. Признание могла принести только победа над Мухаммедом Али, но тому все никак не возвращали боксерскую лицензию. Признать Фрезера публике мешало и его необычное хобби. Джо увлекался рок-музыкой. Организовал группу «Нокауты», которая выступала по ночным клубам. Музыкальные способности у него были, мягко говоря, сомнительные. Конечно, Али к тому времени приучил публику к тому, что второй человек после президента может вести себя как шут гороховый. Однако он должен был делать это с размахом, как Али. А Фрезер делал это жалко и к тому же относился к своему хобби слишком серьезно. Вскоре он прогорел вместе со своим ансамблем, и проблема решилась сама собой. Когда в ноябре 1970 года Фрезер нокаутировал во 2-м раунде чемпиона мира в полутяжелом весе Боба Фостера, Мухаммед Али уже вернулся на ринг, и многие сочли, что отныне чемпионом является только он. Не в характере Фрезера было уклоняться от боя, тем более, что Али делал все от него зависящее, чтобы их встреча наконец произошла. Джо не питал никаких теплых чувств к Мухаммеду Али, но согласился на пару с ним разыграть сцену у своего тренировочного зала в Филадельфии, куда Али заявился с целой толпой почитателей. Их поединок был неизбежен, и потому он состоялся. Страна в предвкушении боя разделилась надвое. Все, кто протестовал против войны во Вьетнаме, классических американских ценностей и неизвестно чего, но все равно протестовал, были за Али. А все традиционалисты были, естественно, за Фрезера, который, по злой иронии судьбы, стал знаменем тех, чьи взгляды он в значительной степени не разделял. Усугубляло ситуацию еще и то, что Мухаммед Али, как это с ним часто случалось, перегнул палку и, в частности, назвал Фрезера «дядей Томом». Тогда это прозвище играло роль позорного ярлыка, который навешивали на всех негров, уклонявшихся от активной борьбы за свои права. В частности, некоторые горячие головы прозвали дядей Томом и Джо Луиса. Что касается Фрезера, то он стал регулярно получать по почте письма, в которых представители самых разных экстремистских течений, по большей части негритянских, угрожали ему смертью. Фрезер всячески пытался отмежеваться от многих своих непрошенных союзников, но те, кто не хотел его слышать, не слышали. В результате Джо возненавидел Али на всю жизнь. Бой состоялся на самой престижной арене Америки, в нью-йоркском Madison Square Garden, 8 марта 1971 года. Все билеты были распроданы за месяц, несмотря на рекордно высокие цены. Страна буквально замерла в ожидании этого события. И надо сказать, что эти ожидания полностью оправдало. Те, кто полагал, что Мухаммед Али не сможет вернуть себе былую скорость передвижения по рингу, сколько бы он ни тренировался, оказались правы. Он был таким же, как и в боях с Квори и Бонавеной. Однако, как ни странно, Али и не пытался ускользнуть от Фрезера. Он пытался удерживать низкорослого Джо на дистанции, не смещаясь во все стороны одновременно, как он делал это раньше. Скорее всего, еще во время тренировок Али понял, что прошлого не вернуть, придется драться по-новому. Скорее всего, выбрав после возвращения на ринг в соперники Квори и Бонавену, Али решил исподволь подготовиться к бою с Фрезером. Невысокие, мощные слагеры, как называют в Америке бойцов остроатакующего плана, туслаг, сильно ударить, во многом походили на Фрезера, однако были все-таки классом ниже его. В боях с ними новый Али пропускал довольно много ударов в ближнем бою. Во встрече с Фрезером случилось то же самое, но с другим результатом. Джо придерживался традиционной тактики борьбы с более высоким противником, когда-то с большим успехом использованной Рокки Марчиано. Он много бил по корпусу, изматывая соперника и заставляя его опускать руки, а потом переходил на атаку по голове. Ему было нужно открыть челюсть Али под свой левый хук. Но Мухаммед ждал этого, так как ему было нетрудно рассчитать еще до боя, что именно будет делать Фрезер. Первые 5 раундов прошли в относительно равной борьбе, когда ни одному из соперников не удавалось достичь чего-то существенного. Однако в 6-м раунде для Али прозвучал первый по-настоящему тревожный звонок. Фрезер прижал его к канатам и провел мощную атаку по корпусу и по голове, которую Мухаммед не смог сдержать и на которую не смог достойно ответить. Хотя перед боем обещал нокаутировать Фрезера именно в 6-м раунде. Дальше больше. В 8-м раунде рефери Артур Мерканте сделал Али замечание за пассивность. Скорее всего, Мухаммед решил взять своего агрессивного противника измором, то есть дать ему измотать себя бесплодными атаками. Но беда в том, что атаки Фрезера далеко не всегда были бесплодными. Он то и дело доставал Али, правда и сам получал при этом более чем достаточно. И уже к середине боя все его лицо распухло от многочисленных ударов противника. В 9-м раунде Али удалось провести хорошую затяжную атаку с обеих рук. И не только выровнять положение, но возможно даже выйти вперед. За минуту до конца 11-го раунда Фрезер едва не нокаутировал его. Он прижал Али к канатам и разрядил свой левый боковой ему в челюсть. Мухаммед только пошатнулся, и тогда Фрезер тут же повторил свой удар. На секунду колени Али подогнулись, но он устоял, и все оставшееся до гонга время уходило от удара Фрезера. Когда смотришь этот эпизод, не можешь понять, как ему удалось уйти от нокаута. Впрочем, боксер, который смог полуслепым пробоксировать раунд с Листоном, мог и в полубессознательном состоянии 40 секунд уходить от атак Фрезера. На то он и был величайший, хотя в контексте этого боя таковым не казался. После этого Али не оставил попыток вернуть себе инициативу, но Джо почувствовал запах победы и уже не упустил ее. А в начале 15-го раунда наступил его звездный час. Али опустил правую руку, чтобы нанести удар снизу, и в этот момент Фрезер сумел засадить свой левый боковой ему точно в челюсть. Мухаммед упал, но встал на счет 4, После этого главной его задачей было уйти от нокаута. Это ему удалось, хотя Джо без устали атаковал все оставшееся до конца раунда и боя две с лишним минуты. После того, как прозвучал гонг, ни у кого не было сомнений, кто победил в этом бою. Только теперь Фрезер стал в глазах всех бесспорным чемпионом мира. Если ты победил Мухаммеда Али, то есть совершил чудо, от тебя будут ждать чудес и дальше. Правда, тогда казалось, что их просто не на ком будет показывать. Скептики, конечно, говорили, что Фрезер победил, если не тень, то лишь ухудшенную версию Али середины 60-х годов. Но остальные рядом и с подобием былого Кассиуса Клея казались карликами. Джо пророчили долгие годы на троне, и многим казалось, что так оно и будет. Победив Али, Фрезер посчитал, что получил право на заслуженный отдых. В 1971 году он больше не проводил официальных боев, а в 1972 провел две встречи с Терри Дэниелсом и Родом Стендером. Обоих победил техническим нокаутом в четвертом раунде. Фрезер был доволен жизнью, но одно омрачало его чемпионское правление и не прибавляло любви к Мухаммеду Али. Победив величайшего, он не занял его место. Он стал лишь одним из чемпионов мира в тяжелом весе и только. Вполне возможно, что в свое время он запел только потому, что не умел говорить, как Али. Наверное, он хотел стать такой же фигурой национального масштаба, как и Мухаммед. Но у него это не получилось. Правда, у Фрезера по-прежнему был бокс, и пока равных на ринге ему не приходилось. Так, во всяком случае, думал тогда он сам и очень многие другие. Джо и представить себе не мог, как близок конец его чемпионства. Однако его боксерская карьера, и какая карьера, продолжалась еще несколько лет после потери титула. Но, как уже бывало и раньше, с какого-то момента она стала главой в карьерах тех, кто пришел после него, и, возможно, самой главной главой в карьере того, кто дрался до него.